Кому, как не ей, было знать это? Не раз подстерегала за углом опасность, и спасение Цуца должна была искать сама, потому что не могла положиться на своего Рохлю и недотёпу мужа. Цуца не имела права оставаться просто женщиной, легкомысленно и не задумывающейся, наподобие тех цариц, что сидели на троне рядом с настоящими, неприкосновенными до самой смерти царями. С Цуцией дело обстояло иначе. Над головой Цуцы постоянно сгущались и нависали грозные тучи. Она должна была проглатывать сотни обид, терпеть тысячи унижений, улыбаться, когда не хочется, и приплясывать, скрывая злобу, чтобы хоть называться царицей. Лишь это пустое прозвание позволяло пребывать в Кносском дворце супруге царя-изгнанника, лишенного престола и не имевшего наследника. Цуца вовремя почуяла надвигающуюся опасность. Муж ее таял не по дням, а по часам, а после его смерти кому была нужна бездетная вдова развенчанного царя? Капкан лязгнул так близко, что у Цуцы от страха помутилось в глазах. Опоздание хотя бы на один день могло оказаться роковым. «Спасайся!» — твердил ей внутренний голос. И она закружилась, захлопотала. К счастью, теперь все это было уже позади. Остались в далеком прошлом бессонные ночи, когда голова Цуцы гудела, как жарко растопленная печь, когда, распластавшись в греховном мраке на своей постели, она с трепетом прислушивалась к биению зарождающейся в ней жизни, считала толчки, чтобы еще раз окончательно убедиться, что она в самом деле понесла, что в самом деле надвигался из глубины, прорывался сквозь бездны небытия и мрака плод ее чрева, творение ее мечты, залог ее будущего. Лишь тот, кто испытал на себе что-либо подобное, мог бы понять, что пришлось перенести Цуце для того, чтобы получить возможность стоять сейчас, вот так, скрестив на груди руки и склонив на бок голову, и восхищенно всматриваться в покрытое прыщами лицо своего сына. «Первое, что я должна сделать, это женить его», — думала Цуца. Был еще один человек, который обрадовался всей душой воцарению Окаджадо. И не просто обрадовался, а был на седьмом небе от восторга, кричал «Справедливость победила!» и бил себя кулаком в грудь. Этот человек был конюшей Аэта. После того, как его высекли по царскому приказу, он потерял покой. Тоска грызла его, он не мог простить случившегося ни себе, ни Аэту. Впрочем, ни разу ни перед кем ни одно худое слово о царе не слетело с его уст. Напротив, Он постоянно твердил, что плеть пошла ему впрок, что наказание прибавило ему ума. При этом он ухмылялся, скалил лошадиные зубы и добавлял: «Теперь я и мои кони гораздо лучше понимаем друг друга». А между тем сердце у него наливалось злобой так, что казалось, вот-вот лопнет. Он не спал ночей и своими стонами и вздохами не давал уснуть домашним. Затаённая досада и злость становились день ото дня всё невыносимей. Он запирался в конюшне и, засунув голову, как лошадь, в мешок с овсом, выл и стонал от тоски и ярости. Чем больше конюши ненавидел Аэта, тем больше его боялся. Лошади удивленно косились на него, фыркали и храпели, стучали копытами по дощатому полу. Человеческие стоны и завывания пугали их. А конюши больше ничего не мог поделать. Куда ему было бежать, у кого искать защиты? Да ему и в голову не пришло бы покинуть обжитые места. Так он любил свою конюшню. Он не мог примириться даже с тем, что приходилось спать ночью не в стойле с лошадьми, а дома. Пока он был не женат, постель у него стояла в конюшне. Он слышал сквозь сон лошадиное ржание. Но когда он привел жену, та потребовала, чтобы он устроил ей человеческую жизнь, иначе она вернется к родителям. Долго спорили муж с женой, но в конце концов женщина настояла на своем. Конюши не смог противиться силе женского соблазна и перетащил в дом свою пропахшую сеном и конским навозом постель. «Здесь твое стойло», — сказала ему жена. Конюху понравилась ее шутка. У него стало хорошо на душе, и улыбка растянула его рот от уха до уха, обнажив лошадиные зубы. Конюши скоро привык к жизни в двух стойлах. В одном он ухаживал за лошадьми, в другое входил сам, как лошадь, со скаленными зубами и громким ржаньем. «Зажги хоть коптилку, а то мне все кажется, что я с лошадью целуюсь», — шутила его жена. «Справедливость победила!» — воскликнул обрадованно конюший, узнав о поражении Аэта. У него было такое чувство, словно Окаджада явился скрыто из-за него одного, с тем, чтобы отомстить за нанесенную ему обиду. Разумеется, он понимал, что берет на себя лишнее, но в одном был совершенно уверен, а именно, что Окаджадо известно, как с ним несправедливо поступили. Растянули во дворе на четырех колышках, как бычью шкуру для просушки, и исполосовали насмех всему дворцу. Каждому царю необходимо иметь во дворце преданного человека. Конюши был уверен, что Окаджадо, оглядевшись на новом месте, сразу заметит его и не раскается в своем выборе. Да-да, ведь и простой конюх мог отблагодарить своего спасителя и заступника, не остаться перед ним в долгу. хоть иные неосведомленные люди, возможно, и думали иначе –